5. Остатки. Мадлен через 2 года после дня А. Не желаю забывать. Хочу помнить все, хорошее, плохое. Хочу, чтобы у меня в голове, в материнском сердце хранилось все, чтобы Альцгеймер отнял у меня все это, вскрыл меня и скромсал, отнял все, что есть у меня самого драгоценного. Нет, ни за что. Ведь он не память у меня отнимает, этот чертов Альцгеймер, нет. День за днем он лишает меня моей души. Душа покидает мое еще живое тело. Доктор Альцгеймер — это доктор Франкенштейн наоборот. Он выдирает душу из совершенно живого тела, тогда как тот сумасшедший ученый вкладывал ее в мертвую оболочку. И я не желаю, я против. Я хочу сохранить все воспоминания, каждую секунду моей жизни. Не хочу, чтобы оказалось, что я прожила ее напрасно. Хочу помнить, это мое право. На худой конец я разрешаю Альцгеймеру забрать у меня все хорошее, все, что он захочет. Пусть оставит мне только самое плохое. Самые тяжелые воспоминания, которые обычно стараешься забыть. Я согласна хранить в памяти только самое ужасное. Пусть только он оставит мне хоть что-то. Я хочу помнить. И, пожалуйста, в правильной последовательности. Хочу помнить самое первое мое воспоминание, мои слезы и страх, когда мама в первый раз оставила меня, бросила, как подумала я тогда в детском саду. Хочу помнить, как я прищемила палец кухонной дверью, и у меня сходил ноготь. Хочу помнить мертвое тельце моего котенка, которое я нашла однажды летом на пустыре за домом. Он пропал незадолго до этого, но в его остекленевших глазках уже копошились мухи. Хочу помнить, как разозлилась, когда узнала, что у меня будет сестричка. Помнить свою ненависть к этому маленькому существу, незаконно вторгшемуся в мою жизнь. Ненависть, которая жила во мне месяцы, если не годы, прежде чем окончательно исчезла. Хочу помнить, как горевала о том, что умерли одни мои бабушка с дедушкой, и о том, что других я никогда не знала. Хочу помнить об угрызениях совести, которые мучили меня в колледже, за то, что я ни разу не вступилась за Марию, когда весь класс потешался над ее стеклянным глазом. Хочу помнить, как мне было стыдно, когда она заплакала из-за того, что я, чтобы выслужиться перед остальными, спросила, почему она не ходит в школу в пиратской повязке на глазу и с попугаем на плече. Хочу помнить, как у мамы отняли грудь. Это было в ту пору, когда еще не делали протезов. Хочу помнить ее смущение и боль, когда по утрам мне случалось увидеть ее искалеченное тело. Я хочу помнить дорожные аварии, которые мне довелось увидеть, растерзанное тело мужчины. Однажды, когда я возвращалась домой пешком с хозяйственной сумкой в руке, хочу помнить убитых, которых показывали по телевизору, горящих на костре неподвижных монахов, горы трупов, геноцид. Хочу помнить, как выло от невообразимой боли во время родов Робера, когда мое влагалище разрывалось под скальпелем, потому что тогда не было анестезии, и боль была неизбежна. Я хочу помнить о Марке, с которым мы работали вместе в бюро, о том, как он исхудал, как ему было плохо и как он потом умер от странной болезни, о которой впоследствии стали столько говорить. Хочу помнить реакции моей сестры в тот момент, когда перестало биться сердце нашей мамы, после того, как к ней снова вернулся рак и медленно убил ее. Я хочу помнить, как, когда мама перестала дышать, и наш семейный врач закрыл ей глаза, сестра, обезумев от горя, бросилась на колени перед ее телом и, заливаясь слезами, стала кричать, как ребенок. «Мама, мама, слышишь? Ты не умерла! Скажи, что ты не умерла, мамочка!» Я хочу помнить, как мы с доктором смотрели друг на друга, не зная, что делать. Настолько иррациональной казалась нам эта ситуация, а сестра все кричала маме в лицо: «Ты не умерла! Скажи, что ты не умерла!» Кричала ей в самое ухо так громко, что я машинально схватила ее за руку, чтобы оттащить назад. Она ведь могла сделать маме больно, повредить ей барабанную перепонку. Хочу помнить, как сразу же поняла, что мое поведение так же иррационально, как и ее. Маме больше нельзя было сделать больно, нельзя повредить ни барабанную перепонку, ни что-либо еще. Хочу помнить все это. Хочу помнить тот день, когда Том, еще совсем маленький, отстегнулся и упал со своего стульчика, пока я разогревала его рожок. Хочу помнить стук, с которым его головка ударилась о кафельный пол, такой глухой звук, как будто арбуз разбился, и как я была уверена, что после такого удара он не выживет. Хочу помнить, как я грохнулась в обморок, когда Робер, помогая отцу что-то мастерить, отрезал себе фалангу указательного пальца на правой руке. Хочу помнить, как умерла моя дорогая младшая сестренка. Так глупо, так нелепо. Я знаю, что соседи даже посмеивались над такой смертью. Конечно, умереть от инсульта, занимаясь любовью. Хочу помнить день, когда я стала маразматичкой. День, перевернувший всю мою жизнь. Я хочу этого. Я даже требую. Я запрещаю, чтобы у меня крали мою жизнь, даже самую плохую ее часть, потому что все эти страдания, все слезы мои.